В донесении от 5 ноября Петерсон поздравил Румянцева, что твердость его ответа произвела желанное действие. Решено утвердить договор безо всякой перемены. Но когда ошибка допущена в начале дела, то она непременно обнаружится в конце его. Ошибка, допущенная в начале крымского дела провозглашением независимости татар, была еще усилена уступкою туркам религиозного влияния над ними. Тотчас по заключении Кучук-Кайнарджийского мира Панин писал Веселицкому относительно его условий о татарах: «Хотя татары со стороны порты в рассуждении политического и гражданского их состояния и признаны совершенно свободными и ни от кого независимыми, но с тем, однако ж, чтоб они в духовных обрядах, как единоверные с турками, в рассуждении султана, яко верховного калифа, сообразовались правилам, законам их предписанным. Но без малейшего предосуждения утверждаемой для них политической и гражданской вольности. Побывшим о сей духовной должности татар к турецкому государю на Фокшанском и Бухарестском конгрессах рассмотрением, имела она состоять в том, чтоб каждый новый хан крымский, добровольным избранием возводимый на сию степень, возвещал о том атаманскому престолу грамотую своею через нарочную депутацию и требовал от оного утверждения или же благословения на свое достоинство, чтоб судьи крымские по элику суд и расправа магометанская в тесном соединении с их же законом состоят, снабдаемы были полную мочью от Кадилескера Константинопольского, а, по крайней мере, чтоб при первом случае, но единожды на все уже последствия времени не требовано было татарским правительством судей их настоящих и будущих благословляющая бумага, и чтоб в Крыме и во всех татарского владения местах каждую пятницу в мечетях возносимо было в молитвах имя султанское. Без сомнения, порта и не оставит стараться тотчас о приведении сих трех пунктов в полное действие, но против того настоит опасность, чтоб татары по невежеству своему, суеверству и неограниченной к туркам преданности не подвигались, будя оставить без предостережения поступить далее, нежели совместно быть может с настоящим их независимым состоянием. Пускай посему начинают татары возглашать имя султанское в своих мечетях, но как скоро разведаете вы о намерении ханском и приготовление к сношению с портою для возвещения ей о своем начальстве и испрошения на то ее подтверждение, также и полной мочи для судей татарских, можете тогда потребовать о сообщении вам отправляемых к порте писем, яко первых по свободе приобретенной, которые, будь найдете в чем-либо несвойственные с настоящим татар положением, стараться имеете исправить вашими хану и правительству крымскому изъяснениями, чтоб хан явился пред султаном не рабом, а господином, действующим только по духовным убеждениям». Таким образом, татары были поставлены между двух огней, между султаном, которого они должны были считать своим духовным владыкою и молиться за него, и Россию, которая при первом случае вражды с султаном потребует, чтобы татары также объявили себя против него. Понятно, что татары, особенно их духовенство, будут стараться всеми силами выйти из такого тяжелого положения именно возвращением к старине, а другие, как Шагингерей, которые хотели совершенно нового порядка вещей, полной независимости от порты, были крайне недовольны условием духовной зависимости от султана, вовсе не признавая за нею религиозного основания. Шагингерей выступил в это время опять на поприще по поводу ногайских волнений. В самом начале года князь Долгорукий уведомил о разврате ногайцев, прельщенных подарками, которые раздавал им хан, присланный портую в Суджук-Кале. Ячикульская орда возмутилась и захватила русского пристава с командою. Сначала в Совете решено было против турецких денег действовать деньгами же и разрешено Щербинину употребить на это 35 тысяч рублей. Но одними деньгами нельзя было помочь. Гораздо успешнее действовал подполковник Бухвостов, который несколько раз поразил мятежных нагоев и прогнал из Едисанской орды присланного турками Калгу. Для окончательного же успокоения нагоев решено было послать к ним Шагингирея. Панин писал ему письмо 26 февраля. «Получено известие при высочайшем дворе Ее Императорского Величества о воспринятом вашим сиятельством намерении переехать в ногайские народы для начальствования над онами произвело великое удовольствие. Без сомнения, подщитесь вы прибытности вашей в ордах ногайских и толь вяще по подающимся лучшим там для вас способам отечеству вашему и всем народам татарским учениться благодетелем и наставником. Природа ваша и добродетели отличные достойны того, чтобы народы татарские, избавленные великодушным Ее Императорского Величества подвигом по единому человеколюбию из поносного рабства и неволи и в независимом состоянии здешним попечением и стражею сохраняемые, но, к удивлению и крайнему сожалению, по малой своей разборчивости почти не чувствующие выгодности и превосходства настоящего своего жребия пред прежним презрительным, тяжким и бедственным, во всем том были вразумлены и приведены в прочный для них порядок через ваше сиятельство, и чтоб таким образом слава вашего имени и в будущее их потомство распространилась для примера и подражания».